Малы и несчастны дни жизни моей, Иаков сказал фараону, они не достигли отцов жизни дней. Ответ уподобился стону. Но разве ты мало, Иаков, прожил? Ведь 130 лет миновали. Ты с Богом боролся, исполненный сил. С тобой кто сравнится едва ли? Ты видишь 12 своих сыновей, и правнуков Бог дал увидеть. Да разве несчастны дни жизни твоей? На них почему ты в обиде? Но, видимо, прав был во всем патриарх. Рождаются все на страдания. Наследует бренное тело лишь прах. Уйдет дух к Творцу мирозданию. А что наши малые 70 лет? Они же несчастнее вдвое. Младенец едва появился на свет. Ему смерть уже яму роет. И все же жизнь — счастье. Утешься, душа. Оно в Иисусе едином. С ним даже короткая жизнь хороша. Она со Христом станет гимном. Ты вечно, и годы не нужно считать, и смерть над тобою не властна. Украсть твое счастье пытается тать, но ты не грусти понапрасну. В распятого Господа искренно верь, пускай успокоятся нервы. Воскресший откроет небесную дверь тебе в воскресении первом. Аминь.